Глава 7. Сан-Анджело, Техас, вторник, 6 сентября 2016 года. Едва они вышли из аэропорта, раскаленный воздух ударил Зою в лицо и на секунду прервал дыхание. В здании, где работали на полную мощность кондиционеры, было прохладно, и она думала, что погода снаружи не слишком отличается. Но как же ошиблась. Казалось, техасская жара за мгновение высушила кожу. Яркое солнце слепило глаза. Прикрыв их ладонью, как щитком, Зои огляделась. Торопливо сняла черный пиджак, сложила и повесила себе на локоть. Солнечные очки остались дома. Собиралась она в спешке и поздно ночью, так что о ярком солнце как-то совсем не подумала. Придется купить новые. «Наша машина должна быть там», — Тейтум показал в сторону стоянки. Выглядел он как типичный агент ФБР из сериалов. Строгий черный костюм, большие черные очки, начищенные до блеска ботинки. И, похоже, совсем не страдал от жары. «Серебристый Hyundai Accent», — сказали, он припаркован с северного края стоянки. Зоя взглянула в ту же сторону. «Стоянка в нескольких дюжинах ярдов. Как дойти туда по этому пеклу?» «У тебя воды не найдется? Сипло спросила она, вспомнив, что Тейтум покупал бутылку воды в аэропорту. Порывшись в сумке, Грей извлек оттуда воду и передал Зои. На жаре пластиковая бутылка сразу начала запотевать. Бентли отвинтила крышку и, запрокинув голову, поднесла горлышко к губам. «Если хочешь», — начал Тейтум, но Зои уже прокинула в себя все одним глотком. «Допивай». «Спасибо». Она с наслаждением облизнула губы. Солнце пекло нещадно. Зои, пробираясь между машинами, буквально чувствовала, как плавятся мозги. Размышлять о серийных убийцах в таком климате невозможно. Все мысли только о том, что купить, чтобы выжить на этой жаре. Какую-нибудь панаму на голову. Большую бутылку воды, легкую блузку и шорты. Портативную морозилку, чтобы в ней жить. Вот она. Тейтум открыл машину. Зои поспешно нырнула туда, надеясь спастись от жары. Но и в салоне оказалось жарко и душно. Грей завел мотор и из кондиционера ударил поток горячего воздуха. Впрочем, вскоре он остыл и принес благословенную прохладу. Зои направила струю воздуха прямо себе в лицо, чувствуя, как к ней медленно возвращается способность мыслить. Интересно, как она должна ловить здесь убийцу? Не выходя из комнаты с кондиционером? Пока Тейтум искал в телефоне кратчайший путь к отделению полиции Сан-Анджело, Зои включила радио и крутила ручку настройки. Услышав «Begin Again», Тейлор Свифт удовлетворенно откинулась на спинку сиденья, ожидая, когда Тейтум тронется с места. «Так», — он поднял глаза от телефона, — «мы же не будем это слушать?» «Будем. Зои, я так не могу. А придется. Давай, поезжай». «Вот что я тебе скажу», — Тейтум просиял. «Давай выбирать музыку по очереди. В этот раз я решаю, что слушать, а в следующий раз ты». «Ладно». Грей подключил свой телефон к заряднику и немного в нем порылся. «Что ж, мой выбор — Genesis». «А мне нравится Genesis», — откликнулась Зои, довольная тем, что попытка Тейтума привить ей хороший музыкальный вкус провалилась. «В молодости у меня была кассета «Invisible Touch». Заслушала до дыр». «Не сомневаюсь. Но я говорю о Genesis до того, как оттуда ушел Питер Гэбриэл, и группа покатилась на дно». «Этот альбом называется «Selling England by the Pound». Шедевр». Он включил музыку и тронулся с места. Рокот автомобильного мотора сплелся с печальным голосом одинокого певца. Прислушиваясь к музыке, Зои выглянула в окно. С одной стороны расстилалась бесконечная равнина, лишь кое-где тянулись к небесам одинокие деревья. Другую сторону дороги скрывали от взора заросли кактусов. Мысли Зои обратились к Андрею. «Чем ты сейчас занята, сестренка? Еще спит?» Она говорила, что с утра начнет искать новую работу. Бентли подавила укол тревоги при мысли о том, что Андрея будет разъезжать по Дейло одна. Зои оставила ей ключи от машины, чтобы сестре не приходилось брать такси или ездить на автобусе. «Похоже, тебе жара совсем не мешает», — заметила она, повернувшись к Тейтуму, чтобы отвлечься от невеселых мыслей. «Я вырос в Аризоне». Зои кивнула. «А тебе нравилось в...» Она сообразила, что не помнит название городка, где родился Тейтум. «В Уокенберге?» «Пожалуй. Город очень маленький, все друг друга знают. У меня была одна и та же компания, трое лучших друзей, с детского сада и до выпускного класса. И темп жизни там совсем не такой, как в большом городе». После школы мы часами играли в футбол или просто болтали, пока родители или Марвин не загоняли меня домой. «Марвин жил поблизости?» — спросила Зоуи. Тейтум улыбнулся. После смерти бабули поселился в соседнем доме. Они с папой обожали общаться через окна. Дома стояли чуть подаль друг от друга, так что приходилось кричать. Соседи просто с ума сходили. «Эй, Марвин, зайдешь к нам посмотреть игру?» «Конечно, Толи, а что у вас на ужин?» «Марвин, ужин мы съели час назад, и меня не позвали!» Тейтум фыркнул. «И так, пока мама не захлопнет окно». «Толли?» — переспросила Зои. «Толивер. Но все звали папу Толли. Послушай, великолепный проигрыш». Зои не разделяла его восхищение великолепным проигрышем. Ей вообще не нравилась музыка, в которой постоянно меняется стиль. «А мои родители почти не кричали друг на друга», — сказала она. «Не хотели давать соседям пищу для сплетен. Если им случалось спорить, мама сначала проходила по дому, закрывала все окна, а потом уже начинала повышать голос. А у моих родителей громкие ссоры были любимым развлечением. По-моему, их обоих это только веселило. Что-то вроде сериала «Вживую». Тейтум умолк и задумался, барабаня пальцами по рулю в такт музыки. «А чем ты занималась, когда была маленькой?» — спросил он несколько минут спустя, до того, как начала ловить серийных убийц. «В основном читала. Все, что попадалось в руки. У нас в Мейнарде была хорошая библиотека, и несколько раз в неделю я отправлялась туда на велосипеде за новыми книгами. Так и думал, что ты была книжным червем. Но нет, я вовсе не сидела на чердаке, обложившись горой книг с утра до ночи», — возразила Зои. «У меня были друзья, точнее, одна подруга». «ЛПН?» «Не знаю, что это значит». Тейтум удивленно взглянул на нее. «Лучшая подруга навсегда». «Я думал, это все знают». Зои пожала плечами. «Ну, не очень-то навсегда, я с ней уже лет 5 не общалась. Но в то время мы очень дружили. Постоянно ездили друг к другу в гости на велосипедах. Вообще, только сейчас осознаю, что с велосипедом я не расставалась, хотя ни разу не садилась на него с тех пор, как уехала из Мейнарда». «Я тоже всюду ездил на велике», — подхватил Тейтум. «Думая о детстве, первым делом вспоминаю, как давлю на педали, разгоняясь все быстрее и быстрее. Каждый день я ездил в школу и обратно, и засекал время, ставил рекорды и сам себя побеждал. И с ребятами мы устраивали велосипедные гонки на шоссе. Или отправлялись на Черепашью гору. Но не сказать, что это настоящая гора, но в то время этот холм казался нам огромным. Доезжали до вершины, а потом соревновались, кто быстрее спустится вниз. Просто чудо, что ты выжил». Тейтум рассмеялся. «С тех пор, как я переехал к Марвину, следили за мной не слишком усердно, это точно». Зои попыталась представить, каким подростком был Тейтум. И вдруг поняла, что ей это действительно интересно. «Интересен этот человек». «Что случилось с твоими родителями?» — спросила она. «Раньше они никогда об этом не говорили. Зои знала только, что... Тейтума вырастил дед. Погибли в автокатастрофе, когда мне было 12. В них врезался пьяный водитель. Мне очень жаль. Спасибо. Тот водитель тоже погиб, и, пожалуй, ему повезло, иначе Марвин выследил бы его и прикончил. А так просто вырастил меня. По-моему, результат получился вполне пристойный. Более чем. Ты бы слышала, какие баталии вокруг времени возвращения домой разворачивались у нас в 11 классе. Тейтум сверкнул улыбкой. Они подъехали к городскому отделению полиции Сан-Анджело, громоздкому, довольно унылому на вид коричневому зданию. Тейтум притормозил и свернул на парковку. «Ну что?» — спросил он, выключая мотор. «Как тебе альбом?» «Нет припевов, нет ритма, и мне не нравится, когда солист начинает орать. Впрочем, вступление к первой песне звучит неплохо. Будь таким весь альбом, он бы мне понравился». Грей скривил губы. «Нужно послушать несколько раз, чтобы...» «Тейтум, этот раз был последним, и в следующей поездке музыку выбираю я». Она вышла из машины и захлопнула за собой дверь.